«Не заставляй меня плакать». Именно эту фразу произнесла Лола, когда Джо положил ей руку на колено. «Не заставляй меня плакать», — сказала она. Дело было в кинотеатре под открытым небом на окраине города, во время ночного сеанса. Шел фильм под названием «Дьявол с глубины 10 000 футов», и впереди на огромном экране гигантское рогатое чудовище как раз перешагнуло через Бруклинский мост и схватило яростно отстреливающийся военный корабль. Призрачное сияние экрана заливало ряды автомобилей, поблескивая на их хромированных частях. «Ну, плакать тебе точно не придется», — улыбнулся Джо, демонстрируя ровный ряд ослепительно-белых зубов. «Я ведь не шутил вчера. Ну, насчет предложения. Вот, посмотри-ка». Сунув руку в карман шикарного твидового пиджака, он извлек на свет маленькую черную коробочку. В это время чудовище на экране как раз принялось терзать зубами крейсер с той же легкостью, с какой мальчишка обгладывает кукурузный початок. Из соседнего автомобиля донеслись одобрительные крики. «Ну, не хочешь открыть?» Лола колебалась. Она прекрасно знала, что по Джо сохнут все окрестные девчонки. Знала и то, что он нередко пользуется плодами их благосклонности. Именно поэтому ее раздирали сомнения. Но тут Джо вновь пустил в дело свою фирменную улыбку, способную растопить лед даже с самого неприступного сердца. И дрожащие пальцы Лолы приняли коробочку. Крышка была достаточно тугой и раскрылась со щелчком. Конечно же, внутри на бархатной подушечке лежало кольцо. В отблесках экранного света блеснул камень, напоминающий маленькую пойманную звезду. Подбородок Лолы едва заметно задрожал. Она хотела заплакать, но сдержалась. И губы ее, четко очерченные темно-красной помадой, прошептали лишь одно слово — «да». Венчание состоялось через месяц в церкви Святой Марты на Проджект-стрит. Был вторник, 17 июля 1959, 11:30 утра. Погода стояла солнечная, умеренный северо-западный ветер лениво шевелил листву старых платанов во дворе церкви. Все эти подробности Лола стремилась сохранить в памяти, чтобы в будущем без труда можно было восстановить события одного из самых счастливых дней в ее жизни. Джо выглядел просто шикарно в своем новеньком черном смокинге. «Он здорово напоминает Элвиса», — думала Лола. Возможно, поэтому она в него и влюбилась. Его прическа, и бакенбарды, и овал лица. Действительно, вылитый король рок-н-ролла. К тому же Джо сегодня представлял собой живое воплощение веселья. А вот его родители не разделяли подобного оптимизма. Лола знала, что она им не нравится, да пожилая чета и не пыталась это скрывать. «Она недостойна нашего Джо», вот что говорили их холодные взгляды, полное презрение. А в глазах приглашенных подруг светилась самая настоящая зависть. «Только не плачь», — твердила себе Лола, — «не вздумай заплакать». И она действительно не плакала. Не плакала на протяжении 10 лет семейной жизни, которую при всем желании нельзя было бы назвать счастливой. Нет, в деньгах они никогда не нуждались. Джо выбился в люди и стал адвокатом в преуспевающей конторе, а Лола преподавала историю в колледже. Дело было в другом. Несмотря на приличную должность, Джо пристрастился к выпивке и в пьяном угаре любил дать волю кулакам. Несколько раз Лоле действительно крепко доставалось, так что по лицу расползались темные пятна синяков, а губы оказывались разбиты в кашу. Но она не плакала. Даже когда муж возвращался посреди ночи, пьяный в стельку, перепачканный губной помадой. Периодически наступали действительно тяжелые дни, во время которых Джо подолгу пребывал в состоянии запоя, подвергаясь ощутимому риску лишиться работы. В такие моменты частенько заявлялись его родители и пытались наставить сыночка на путь истинный. В отношении Лолы их ненависть при этом только росла. «Вот до чего ты довела нашего сына, стерва. Жизнь рядом с тобой настолько невыносима, что Джо вынужден топить горе в вине, а вместе с горем также он топит и свое счастье». Все это Лола без труда читала на их лицах, но не плакала. Однажды ее знакомая, вынужденная подрабатывать уборщицей в дешевом отеле на краю города, рассказала Лоле, что Джо частенько выведывается в их заведении и снимает там номер на один вечер. «Он водит туда женщин», — шептала подружка, всем своим видом выражая осуждение. «Ты ведь не можешь не замечать. Это повторяется почти каждую неделю. Отвратительно. До чего способны опуститься некоторые люди. Надеюсь, милостивый Господь однажды покарает всех этих извращенцев, вырвет им кишки и заставит жрать собственное дерьмо». На протяжении длительного времени Лола старалась игнорировать подобные сплетни. Но даже самый прочный утес однажды может рухнуть, методично подточенный набегающими волнами. Так же произошло и с ее терпением. Был четверг, 8 октября. Ее маленькие золотые часики показывали 23:15. Она стояла на автомобильной стоянке и смотрела на двухэтажное здание отеля. В темноте ярко переливалась неоновая вывеска с надписью «Отель Сан-Паламино». Свет горел во многих окнах, но Лолу интересовало только одно. Оно тоже было освещено, и на мгновение в нем промелькнул женский силуэт, стаскивающий с себя блузку. Именно этот номер сегодня снял Джо. Его жена тщательно старалась сохранить в памяти каждую деталь окружающей обстановки, как и в день их свадьбы. Такие моменты нужно помнить. 10 лет назад началась их супружеская жизнь, и сегодня она закончится. Эрин, ее верная подруга, тайком передала Лоле запасные ключи от номера. «Это омерзительно. Так низко. Ты должна положить всему этому конец, дорогая». Лола устало кивнула и начала подниматься по лестнице на 2-й этаж. В коридоре царил полумрак. Некоторые лампы не горели в полную силу, а лишь натужно мерцали, словно заходясь в агонии. Сапоги Лолы уверенно ступали по старой выцветшей ковровой дорожке. У двери 77-го номера она остановилась. Именно это число было выбито на ключе, который она судорожно сжимала в руках. Она долго колебалась перед тем, как сунуть его в замочную скважину. Так же долго колебалась она и в тот вечер, когда Джо протянул ей коробочку с кольцом. Затем из-за двери долетел взрыв задорного женского смеха, и Лола решилась. Щелкнул отворяемый замок, и легкий толчок заставил дверь медленно распахнуться. Ее муж, изрядно разжиревший и полысевший за последние годы, возлежал на широкой кровати в объятиях двух полуобнаженных девиц. На полу валялись бутылки из-под виски и упаковки презервативов. Лола была готова к подобному зрелищу, но все равно ощутила прилив жгучей ненависти, почувствовала, как ее губы начинают дрожать. Эмоции усилились, когда в распутных девицах она познала собственных учениц, которым преподавала историю – Памела и Сью. Обе были отличницами, родители ими гордились. Ключ выпал из разжавшихся пальцев и звякнул об пол. Только сейчас присутствие Лолы оказалось замечено. Джо разинул испачканный помадой рот и вытаращил глаза, как будто увидел перед собой призрак Гитлера. Нимфетки завизжали и бросили собирать свою одежду. Они тоже узнали Лолу. Ни слова не говоря, шмыгнули мимо нее, мигом растворившись в полутьме коридора и оставив в номере лишь сладковатый запах духов, да в торопях оброненный лифчик. Лола подошла к кровати, на которой валялся Джо. Он напоминал выползшего на берег тюленя, жирный, беспомощный и жалкий. Неужели у нее когда-то хватило ума отдать свое сердце этакому кретину? Он наполовину сполз с кровати и попытался встать во весь рост. Куда подевался тот Джо, которого она любила? Это существо ничем не напоминало человека, за которого Лола выходила замуж. И именно тогда она дала волю слезам. Первая капелька скатилась по бледной щеке и сорвалась с подбородка. Ее муж с трудом выпрямился и попытался зафиксировать тело в вертикальном положении. «Не вздумай орать», — промямлил он, заправляя рубашку в брюки. «Иначе мигом рот заткну. Я мужик, сечешь? И бабы меня все еще хотят». Слезинки скользили по лицу Лолы, странно поблескивая в свете единственной лампы. «Помнишь ту ночь?» — прошептала она. «Ночь в кинотеатре под открытым небом, когда ты подарил мне кольцо. Я тогда сказала, не заставляй меня плакать». Джо вдруг закашлялся, ощутив болезненную резь в горле. Своей дрожащей рукой расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, но это не помогло. Ему показалось, что из комнаты вдруг выкачали весь кислород. «Знаешь, что я имела в виду? Знаешь, почему росла без родителей? Я никогда об этом не рассказывала, но сейчас расскажу. Мой отец был ученым, работал на правительство. В те годы люди были буквально одержимы ужасом перед растущей мощью Советского Союза. Угроза новой мировой войны и все такое». Мужчина не удержался и рухнул на пол к ногам жены. Где-то внутри его тюленеобразного тела рождалась жгучая боль, заставлявшая каждую клеточку содрогаться в конвульсиях. Джо почувствовал, как распухает и вываливается изо рта непослушный язык. Так вот, старине Труману пришла в голову замечательная идея изобрести какое-нибудь новое чудо-оружие, сам факт существования которого позволил бы Америке вырваться вперед в гонке вооружений. И работа эта свалилась на таких ребят, как мой отец. А уж он-то всегда доводил дело до победного конца. Ты ведь читал комиксы в детстве, правда, дорогой? Какое оружие может быть эффективнее, чем старая добрая раса сверхлюдей? Поднеся руку к глазам, Джо увидел, что его плоть отвратительным образом вздувается и набухает, а затем словно начинает плавиться, наподобие тающего парафина. Буквально через несколько мгновений кожа и жир бурой жижицей стекли с его руки, обнажив розоватую мякоть мышц, но и они быстро становились дряблыми и начинали расползаться. Глаза Джо лопнули и вязкой кашей потекли по щекам. Папочка ставил эксперименты на людях и даже родную дочь не пожалел. С тех пор мои слезные железы выделяют летучий токсин, напоминающий синильную кислоту, но гораздо более смертоносный. Впрочем, ты ведь и так уже все понял, правда, милый? Ее муж не смог бы ответить при всем желании. Большая часть плоти уже слезла с его тела, обнажив бьющийся в агонии скелет, кое-где еще обтянутый последними тающими мышцами. Внутренние органы, вывалившиеся из лопнувшего живота, бурлили и пенились на полу, словно подгорающая яичница. Я сбежал из чертовой лаборатории, так как не желала быть орудием войны. Я не желала убивать и дала себе клятву. Больше никаких слез. А ты заставил меня эту клятву нарушить.